Стрела. Сентябрь 1775 года от сошествия. Фейрис. Графство Мельницы. «Слыхали новости? Избранный вошел в Нортвуд». Горшечник заговорил сразу, как только увидел коменданта со сквайром. Он держал лавку на углу дождевого спуска и кривого проулка без названия, прежде всего за тем, чтобы каждому встречному пересказывать слухи, новости и небылицы. Прилавок с мисками и кувшинами служил всего лишь прикрытием. «К черту избранного!» — буркнул комендант. «Чистой воды вам, господа!» — расплылся в улыбке горшечник. «Или, как у вас на севере говорится, здравия желаю!» Комендант остановился у прилавка, глянул на товар. Здесь не было ничего из чистой бурой глины. Вся посуда покрыта блестящей глазурью, усыпана орнаментами. Чайки, рыбки, якоря, морская пена. По центру каждой тарелки красовался яркий рисунок. Корабль под парусами, мать-мельница, бабенка с треугольными сиськами. «Я не куплю ничего из этой дряни», — сказал комендант. «Воля ваша», — легко согласился горшечник. «Полдня хожу, везде одно и то же, осточертело. Хоть бы что-то новое придумали». «Точно сказано», — подтвердил сквайр. «Я вам так отвечу, господа воины, скоро все будет новое. Избранный шагает по Нортвуду, а медведи прячутся кто куда. Десмонд Ориджин бежит без оглядки, вот вам новость». «К черту Ориджинов», — с чувством сказал комендант. «А знаете, что лучше всего в избранном?» Комендант отвернулся. Сквайр выудил из груды товара крупное блюдо с рисунком солнца, закованного в кольчугу. «Смотрите, сир, это новое! Я такого не видал!» «Я видел тысячу раз!» — отрезал комендант. «Лучше всего детишки избранного. Всюду, где он проходит, в каждом городе и деревне выбирает мальчика или девочку и сам обучает. Говорят, он вгрызтит их по своему образу. Вот это будет достойная смена!» «А я бы купил», — сказал сквайр. «На кой черт? Вы разбили прошлое, сир?» «Потому что была такая же дрянь. Хорошая найди, без всего этого вот». Сквайр отложил блюдо с кольчужным солнцем и потянулся к русалке на волнах. «Нет. Представьте, какими будут дети, если их с измальства растит святой человек. Они же кем угодно смогут стать. Епископом? Запросто. Генералом? Пожалуйста. Да хоть министром. Избранный не остановится в первой зиме. Он прямо сказал, весь мир нужно спасти. Весь мир!» «От чего спасать?» — спросил сквайр. «А будто не от чего. От дураков вроде тебя». «Идем», — вмешался комендант. И двое солдат свернули на тот кривой проулок без названия. Половина улиц Фейриса не имела названий, три четверти были кривыми. Многие изгибались настолько, что завязывались в узлы. Домишки всюду одинаковые. Белый песчаник, темные ставни, плоские крыши с водосбором. Лавки одинаковые, навес из парусины, прилавок из бочек. Товар одинаковый, штурвалы, якоря, русалки, мельницы. Если выйдешь на площадь, она тоже по шаблону, в центре памятник какому-нибудь мореходу и поилка в форме моллюска, по периметру кабаки с музыкой, музыка на один лад, долгие странствия, несчастная любовь. Боги поленились, создавая этот город. Верно подмечено, сир. Тьма, тут заблудиться можно. Нельзя, белье же сушится. Вот чулки с черной лентой, мы их уже проходили. Чушь какая. Правда, сир? Еще при меченосцах было дело. Шаваны налетели на Фейрис, хотели пробиться к центру, но заплутали в трущобах и вышли назад. А почему? Бабы сняли с веревок белье. Комендант и сквайр рассмотрели еще несколько посудных лавок. Кроме кораблей и моряков, Фейрис славился также керамикой. Здесь попадался и очень ксивый товар, какой не стыдно поставить на стол в графском замке. Но взгляд коменданта цеплялся лишь за самые избитые и пошлые рисунки. Мельница с довольной мордой, солнце со щитом в руке, морячок за штурвалом, баба с треугольными грудями. «Почему у них сиськи, как вороньи клювы?» «Не знаю, сир. Наверное, искусство меченосцев. Они же любили все острое. Вот и женщин так рисовали». «А может, здесь бабы взаправду такие?» «Надо проверить, сир». «Надо». Проявив необычную для чужаков смекалку, комендант и сквайр нашли путь через лабиринт. Закоулки республиканских времен остались позади. От серокаменных домов, окованных железом дверей, от узких окон бойниц повеяло суровой стариною. Улицы раздались вширь и, о диво, сделались прямыми. Комендант спросил очередного торгаша: «Как зовется эта улица?» И получил ответ: «Узкий клинок». «Почему вдруг?» Торговец радушно ответил: «Этот район построили еще меченосцы. Они любили такие названия. До сих пор остались узкие и широкие клинки, лезвие секиры, Копейный проспект, Щитовая площадь». Он еще много интересного поведал чужакам и все равно был послан к черту комендантом. «Твой товар, дарянь. Расскажи хоть всю историю Полариса, даже горшка у тебя не куплю». С улицы Узкий клинок пара солдат перешла на Широкий. Здесь комендант впервые позволил себе похвалу. «Гляди, какой вид!» Немного испорченная фонтаном и скульптурами русалок улица все же сохранила первозданную строгость. Темные высокие дома безупречно держали строй, словно воины в стене щитов. А в конце улицы виднелась площадь с аркой и величественным дворцом. «Точно сказано, сир! Достойное место! Осмотрим его!» «Конечно. Уплывем же со дня на день. Надо хоть что-то красивое увидеть». Арка асимметричной формы напоминала морскую волну. По ней поднималась к небу череда каменных скульптур. Мужчины в одежде моряков разных времен с картами и зрительными трубами шагали прямо в облачную ввысь. Позади арки пестрели мозаичные стены дворца. Он состоял из четырех башен, соединенных мостами. В окнах сияли витражи, шпили тянулись в небо, подобно скульптурам на арке. «Что это все такое?» — осведомился комендант у чистильщика обуви и поставил ногу на ступеньку. Наводя блеск на сапоги коменданта, чистильщик рассказал, что арка носит имя отважных капитанов, а дворец принадлежит барону-бургомистру Фейриса. «А это что за парни?» — Сквайр указал на двух воинов, в черном ошивавшихся у ворот дворца. «Вроде не местные. Городская-то стража, кажется, ходит в желтом?» Чистильщик подтвердил: «Никак не местные, это северяне из Ориджина, Кайры». «Кайры герцога Ориджина?» — скривился комендант. «Нет-нет, добрые господа, они наемники на службе у знатной дамы из Надежды». «Какой такой дамы?» «Нынче утром приехала одна леди с большой свитой. У нее там и шаваны есть, и пустынники, а большинство северяне. Вот барон-бургомистр и принял ее сразу. Если такой эскорт, значит, дело важное». «Хорошо, что не Ориджины. К черту Ориджинов!» Комендант бросил чистильщику монетку и зашагал дальше, любуясь отражением солнца в сапогах. «Красивый все-таки дворец», — сказал Сквайр. «У него странная форма. Думаю, там неудобно жить. Я бы себе такой не построил». «А какой бы построили?» «Другой». Глядя на этих двоих, никто не заподозрил бы, что они давно изучили Фейрис как свои пять пальцев. Комендант и Сквайр прожили здесь достаточно, чтобы помнить и улицы без названий, и лица скульптур на площадях. Героев на арке они знали поименно, а во дворце барона-бургомистра бывали не меньше дюжины раз. Вся их игра заключалась в том, чтобы упорно изображать чужаков и не родниться с Фейрисом, ни словом не выдавать проведенных здесь лет. «Мы так и не купили блюда, сир. Вернемся в торговый район?» «Лень возвращаться. Идем прямо, поглядим, что там». Комендант прекрасно знал, что впереди. Спуск лезвия секиры, прозванный так за идеально дугообразную форму. В одном из домов на спуске комендант ночевал полсотни раз, там когда-то жила его Альтесса. Каждое утро он пил чай на балконе, слушая гомон купцов, и зазывал. Лезвие секиры было излюбленным местом торгашей. «Глядите, кассир, здесь тоже торгуют. Вы словно предвидели». «Я хоть и не агатовец, но на чутье не жалуюсь». От прилавка к прилавку они стали искать блюда. Сквайр предлагал варианты. Комендант посылал к черту. Всех посылал. Языкатых торговцев, русалок на тарелках, город Фейрис, искусство меченосцев. Он чертыхался скупо, по-военному, без лишних оборотов до вензелей. К черту и все. Именно в краткости брани выражалась его душа. На глаза попалась еще одна пара воинов в черных плащах. «К черту кайров!» — решил комендант. Но по случаю кайры шли в том же направлении, так что пришлось любоваться ими какое-то время. Один был обычным северянином, без примет, второй — одноруким. У каждого прилавка однорукий спрашивал, где купить змей травы. «На коим змей трава? Это же яд!» — Для стрел и кинжалов, наверное. Кайры не применяют ядов, не по чести. Эти кайры — наемники. Комендант фыркнул в ответ. Да, северяне часто продают мечи за деньги. Приходится с тех пор, как опустела казна Ориджинов. Но кайр на любой службе соблюдает кодекс и не пятнает чести красно-черного плаща. Этим-то он и отличается от множества иных наемников. Если яды запрещены, то запрещены везде, даже в эскорте дамы из пустыни. Я думаю, дело в плаще. Видите, сир, они сняли двуцветные и надели черные с какими-то крестами. Это их оправдывает? Не оправдывает, резко рубанул комендант. Ориджин с них бы шкуру спустил. Перевел дух и усмехнулся. А, впрочем, к черту Ориджина. Они потеряли из виду странных кайров, когда на одном из прилавков заметили нужный товар. Среди всех порождений вульгарности этот сервиз был любимым чадом. Чайник с двух боков украшали рисунки мать-мельниц, Миланы и Дженны. Обе были стилизованы под голых женщин. Вместо лопастей, раскинутые для объятий руки, на верхушке мельницы похотливая мордашка, ниже — пара треугольных сисек. А на чашках изображался полный набор. Морячок за штурвалом, железный солдафон, русалочка в пене и кузнец с молотом. Все улыбались, как идиоты. Ухмылка ржавого долдона была особенно тупой. «Вот оно!» — воскликнул комендант. «Но нам нужно блюдо!» «Да. И этот сервиз — редчайшая дрянь!» «О, да!» Комендант подбросил в ладони чашку с русалкой и с наслаждением брякнул о мостовую. Торговец возмутился. «Эй, господин, что творишь?» «Сколько стоит?» — спросил комендант. Растер каблуком осколок русалки и отсчитал монеты. Уже вечерело, когда сквайр и комендант вернулись во свояси. «Вот и наша гостиница. Уже немного примелькалась. Я бы сменил», — ответил второй. Крепость стояла на мысу, далеко врезаясь в воды залива. Волны расшибались об ее гранитное подножье. Мачты кораблей казались хворостинками против тяжелых башен цитадели. Арочный мост соединял берег с крепостью. Был отлив, и под мостом обнажился мокрый с прозеленью песок. Они прошагали по мосту в тысячный раз, а может и в двухтысячный, кто сосчитает. Лейтенант Клод Беренгар, комендант форпоста «Звезда заката», Уинстон Флайт, его заместитель, помощник, капитан Армус и Грей. Лет 5 прошло уже с того дня, когда Беренгар сказал Флайту: «Ты готов, дружище? Я могу представить тебя к посвящению». «Представить кому?» — спросил тот. На 500 миль вокруг не нашлось бы ни одного северного лорда, чтобы вручить Флайту двуцветный плащ. «Выпишу бумагу и отпущу в первую зиму. Попробуешь к Ориджинам». «А вам что, больше не нужен помощник?» Беренгар пожал ему руку. «Тогда к черту Ориджинов». «К черту, сир!» Один звался комендантом или сиром, никогда кайром. Второй — сквайром или капитан Армусом, а Греем ни за что. Оба имели все основания слать к черту великий дом Ориджин. Подобным образом подкидыш посылает во тьму бросившую его мать. «К вам гости, сир!» — доложил часовой у ворот крепости. «Славно! Я как раз купил сервиз. Гляди!» «Полная дрянь, сир!» — признал часовой. «Вот именно!» — улыбнулся комендант. «Что за гости?» «Кайр-лейтенант Фицджеральд с двумя подчиненными кайрами». «Из эскорта этой пустынницы?» «Так точно». «Хорошо, что не проверка», — сказал сквайр. Комендант хмыкнул. Они прошагали через двор. Всюду царил идеальный порядок. Блестели камни мостовой, блестели шлемы на часовых, смазанные двери открывались без скрипа, топорщились катапульты, накрытые чехлами. Катапульты в полной исправности, как и все вокруг. Каждый вторник комендант проводит стрельбы. С одной стороны, и правда хорошо, что не проверка. Форпост собирает портовую подать с кораблей, идущих в Ориджин. На эти средства и существует, не получая от герцогов ни огатки. Первая зима вспоминает о крепости, когда сама нуждается в деньгах. Казначей Роберт Ориджин присылает гонцов изъять половину дохода, а заодно глянуть, порядок ли тут. Эти гонцы – самодовольные сукины дети. Бахвалятся, задирают носы, мол, возьмем деньги и уедем, а вы и дальше сидите в дыре. Треснуть бы их чашкой по лбу, чайником с мать-мельницами. Но, с другой стороны, проверяющих не было больше года. За все время правления герцога Эрвина не явился ни один. Говорят, казна герцогства наполнилась путевским серебром. Говорят, Роберт Ориджин теперь служит не в первой зиме, а в самой Фаунтерре. Великий дом оставил доходы форпоста в его полном распоряжении, и вроде бы это неплохо. Но именно теперь, гораздо чаще, чем прежде, комендант стал говорить «к черту Ориджинов». Судя по новостям, его пожелание сбывалось. Комендант отдал дежурному сервиз и послал за чаем. Скинул светское платье, в котором ходил в город, надел мундир с гербами, опоясался мечом, накинул красно-черный плащ, застегнул серебряной фибулой в форме нетопыря. При полном параде вошел в трапезную, где ожидали гости. «Желаю здравия, Кайры! Добро пожаловать в звезду заката! Как зовут вашу леди и чем я могу ей помочь?» На глазах у коменданта субординация грубо нарушилась. Лейтенант Кайров промолчал и покосился на подчиненных. Вместо командира ответил рядовой, худой и хмурый мечник. «Фейрис — дрянной город. Всюду пошлятина и тоска. Как вы здесь выдерживаете?» «Хм», — обронил комендант. Мысленно он был согласен, но не собирался вступать в полемику с тем, чьего имени не знал. «Правда, в остальном Поларисе теперь идова тьма. Подлецы воскресают, герои гибнут, зверей и убийц провозглашают святыми. Черное приказано называть белым». «Хм», — повторил комендант. Он и теперь был согласен, но, черт возьми, эти парни совсем забыли устав. Если продолжат в том же духе, придется призвать их к порядку. «В такое паскудное время», — сказал худой Каэр, — «многие хотели бы отсидеться в стороне, в какой-нибудь крепости на самом краю света. Как считаете, лейтенант Беренгар?» Это уже походило на выпад, и комендант не стал сдерживаться. «Я здесь не по своей воле, черт возьми. В моем гарнизоне нет бойца, который не мечтал бы о схватке. А вы забыли воинскую честь, если так говорите со старшим по званию». «Ах да, мои манеры». Худой молодчик как-то странно усмехнулся и откинул плащ, открыв рукоять меча. Комендант не поверил счастью. Чужой Каэр напрашивается на поединок. «Наконец-то! Первая достойная драка за много лет!» Но затем комендант нахмурился. Меч наглеца выглядел странно знакомым. И если разобраться, то и сам этот молодчик напоминал кого-то. Стальные глаза, резко очерченные скулы, надменный подбородок. Откуда он? Комендант онемел, когда понял, откуда. Так и застыл с разинутым ртом, а гость произнес. «Я Эрвин София Джессика, рода Агаты. Хватит вам сидеть без дела. Идем на войну».